снова лежать в его объятиях, снова внимать этим нежным словам любви, в которых сердце слышит столько еще недосказанного. Снова жить, проснуться, трепетать, мечтать и любить, пока день не склонится к закату. Случайно в ее памяти промелькнули стихи, выражающие мольбу любящей женщины. «Жизнь в разлуке без тепла не мила. Об одном прошу судьбу, шлю мольбу, пусть вернет нам наши дни. Я твоя, будем мы одни, одни, ты и я». Это было не совсем верно. Она забыла эти стихи, но они как раз выражали ту невыразимую тоску и томление, которыми было полно ее сердце. Все встали. Пан накинул ей на плечи манто с мягким меховым воротником и сказал своим обычным спокойным голосом: «Не хотите ли пройти в сад? Там у пруда с лилиями очень красиво». Они вышли вдвоем. Доре казалось, что только они двое и существуют на свете. Пан взял ее под руку своей холодной рукой и повел мимо розовых кустов, казавшихся бледными при лунном свете, в густую чащу деревьев. Они когда-то целовались под деревьями и теперь искали такого же убежища. «Дора», — прошептал пан, — «это безумие!» Страстные, несвязанные слова слетали с его губ и падали, как дождь из золотых листьев. Она подняла голову покорно, с видом жертвы, и он поцеловал ее. «Ах, вы любите меня! Вы любите меня! Скажите это!» — шептала она, прильнув к нему губами. В этой мольбе вылилось все ее страдание, весь страх, все годы ожидания. «Скажите это! Скажите!» Он стал целовать ее, ловя губами ее слова, мешая своими поцелуями произносить их. И вдруг с коротким страстным смехом, в котором звучала уверенность победителя, сказал: «Я люблю вас! Я обожаю вас!» Дора схватила его за прокинутую черную голову обеими руками и притянула его к себе так, что смогла смотреть в упор в его блестящие глаза. «Смотрите на меня», — прошептала она, — «смотрите мне в глаза. Вы должны, вы обязаны сказать мне всю правду. Почему вы покинули меня? Как вы могли? Почему вы мне ни разу не писали? О, пан, я ждала, ждала, я... Вы не знаете, что это значило для меня быть без вас. Каждый день я думала, может быть, придет письмо, может быть. Я караулила каждую почту, а вы знали, знали, что вся жизнь моя в ваших руках, и все-таки уехали, оставили меня». В эту минуту пан солгал бы, даже если бы это стоило ему жизни. Он ни за что не согласился бы вновь лишиться ее, так как она подарила ему уверенность, столь ценную для человека в его годы, что он вновь способен любить. В Доре он нашел ярко выраженную личность, красоту и еще одно достоинство, которое играет большую роль в глазах некоторых мужчин, а именно то, что она уже имела определенное место в глазах света, этого законодателя, которому дано право принимать и отвергать. Имя Рексфорда, ее романтическая история, ее голос доставили ей положение в обществе. Но еще большую роль сыграла в этом отношении ее неотразимая свежесть и молодость, полная такого необыкновенного очарования. Многие проживают свои лучшие годы бледно и незаметно, не будучи в состоянии дать миру что-нибудь новое, заявить о своей личности. Дора дарила всех вокруг себя лучезарной веселостью, своей блистающей красотой. Она возбуждала, как кубок искристого нектара. Она жила каждым мгновением, каждой мыслью,